Добро пожаловать на нашу очередную беседу из серии «Основы библейской доктрины». Сегодня мы будем говорить о суде над нераскаявшимися грешниками, который называется судом Великого Белого Престола, а также о судьбе этих грешников в вечности. В нашей предыдущей беседе мы говорили о том, что христиане предстанут на суд, когда Иисус Христос вернется на землю. Христос будет судить их верность в служении Ему. Они либо получат награды, либо останутся ни с чем, и решение будет зависеть от того, насколько верно они послужили Христу. Мы не вдавались в подробности относительно истины возвращения Христа на землю. Библия учит, что Он установит в самом буквальном смысле этого слова свое тысячелетнее царство, которым Он будет править в мире и правде на протяжении тысячи лет. Библия также говорит, что Его царство будет вечным. Разница между тысячелетним и вечным царством Христа заключается в том, что в Его тысячелетнем царстве все еще будут неспасенные грешники. Если у вас есть Библия, вы можете найти упоминание о грядущем правлении Христа в книгах Откровении 21.10 и Захарии 14.16.21. После тысячелетнего царства будет воскресение неспасенных грешников. Они будут воскрешены для того, чтобы предстать перед великим Божьим судом. В книге Откровение, 20 глава, с 11 по 15 стих, этот суд назван судом Великого Белого Престола. Давайте прочитаем этот отрывок вместе. «И увидел я Великий Белый Престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». В этом отрывке из Писания описывается, кто будет судим, на каком основании они будут судиться, а также вечная судьба тех, кто подвергнется этому суду. Прежде всего, скажем о том, кто подвергнется этому суду. Они названы великими и малыми. Иными словами, в эту группу будут включены те, которые были царями, а также те, которые были крестьянами и нищими. Все они предстанут пред Великим Белым Престолом, с которого их будет судить Бог. Согласно стиху 13, воскрешены будут и те, которых поглотило море, и те, которых поглотила земля. Слово «смерть» в 13 стихе, очевидно, означает могилу, а слово «ад» — сферу обитания духов умерших, неспасенных грешников. Основание, на котором будет производиться суд над людьми, будет двояким. Во время суда будет открыта одна особая книга и несколько других, отличных от нее книг. Первая книга — это книга жизни Агнца, которая покажет, что имена нераскаявшихся, неспасенных грешников не были в нее вписаны. Только те, которые поверили в Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя, либо до креста, либо после, будут вписаны в книгу жизни. Судьба человека в вечности определяется не его добрыми делами, но его верой в Бога и в то дело, которое он совершил через Иисуса Христа на Голгофском кресте. Однако этот суд включает элементы суда за совершенные человеком дела. Хотя спасение дается человеку исключительно по милости Божией, тем не менее, дела человека, его жизнь на земле, также имеют важное значение. Христиане, как мы сказали выше, будут судиться по их делам в их служении Господу Иисусу Христу. Неспасенные будут судиться согласно книгам, в которых записаны их дела. Те, которые творили на земле зло, будут осуждены в соответствии с совершенными им злом. В вечности будут существовать различные степени наказания. От Матфея 10 глава, 15 стих, 11 глава и 24 стих. Однако это небольшое утешение, потому что даже наименьшему грешнику придется провести вечность в огненном озере. Это приводит нас к окончательному состоянию неспасенных грешников. В стихе 15 говорится, что огненное озеро – это вторая смерть. И если чье-либо имя не будет записано в книгу жизни, этот человек будет брошен в озеро огненное. Это довольно мрачная перспектива для любого человека. Но если Библия и говорит о чем-то с абсолютной ясностью, так это о том, что для человека открыт путь, чтобы получить доступ в рай и избежать ужасов ада. Озеро Огненное – это место вечных мучений, уготованное для тех, кто жил жизнью безудержного греха. Это также место, созданное для дьявола и его падших ангелов, как сказал об этом Иисус Христос в Евангелии от Матфея, 25 глава, 41 стих. Следовательно, тем, кому суждено провести вечность в аду, придется делить компанию с дьяволом и его демонами, падшими ангелами. Описание этого места вечного наказания мы находим в книге Откровений, 14 глава, с 9 по 11 стих. Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем, и дым мучений их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его. Другое описание этого места мы находим в Ветхом Завете, в последней главе книги пророка Исаии. «Ибо, как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше. Тогда из-за месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо мое на поклонение, говорит Господь. И будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет. И будут они мерзостью для всякой плоти». Исаии, 66 глава, с 22 стиха по 24 стих. Интересно заметить также, что почти все и все, что написано в Писании относительно ада, было произнесено устами Иисуса Христа. Даже книга Откровения названа Откровением Иисуса Христа, который дал это откровение своему рабу. Реальность ада и озера Огненного настолько ужасна, что Иисус пожертвовал абсолютно всем, дабы своей собственной жизнью ради того, чтобы мы с вами смогли избежать этого страшного места через веру в Него и в то, что Его смерть сполна заплатила за все наши грехи. Если вы еще не приняли Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, вы должны сделать это сейчас, потому что у вас нет гарантии в том, что вы доживете до завтра. Мы описали страшную судьбу тех, кто живет в этом мире без Бога и без надежды. С другой стороны, Библия наделяет блестящей надеждой тех, кто с доверием принимает плоды победы, завоеванной Иисусом Христом на Голгофском кресте. Аминь.